Оглядываясь назад на свою жизнь, вижу, что миг, когда я стоял, глазея на этих почти голых созданий, на этих ангелов, стал для меня, как это принято называть у биографов, поворотным пунктом. Ну что же, вот я и скажу, что 26 ноября 1960 года на боковой улочке Бостона, близ Сколли-сквер, перед казино-театром, тропа моей жизни круто повернула. Но тогда я, конечно, ничего этого не знал. Тогда я не знал даже, что я в Бостоне. Льювена с мамой слопали весь попкорн, и мы прошли дальше по Ганновер, скользя вдоль сточных желобов к почти опустелому Сколли-сквер. Да, не зря Сколли-сквер называли сточным колодцем. Сырой асфальт посверкивал под фонарями, как вода. Женщина и сразу же вслед за ней мужчина прошли и нас не заметили. Быстро прошагали, свернули за угол и скрылись за дверью под надписью «Номера». Вовеки не забыть, как цокали по тротуару ее каблучки. Мы таились в канаве, пока за нами не закрылась дверь. Потом, следом за мамой, мы перебежали широкий простор Сколли-сквер на пределе нам доступной скорости, вернее, маме доступной скорости. Мы-то с Льювенной в те поры очень шибко умели бегать. Достигнув противоположного тротуара, мама обнаружила лужу пива, и они с Льювенной наотрез отказывались идти дальше, пока ее все не вылокали до последней капли. Моя тревога тем временем с дальней кромки сознания переместилась в центр и там закрепилась. Меня уж прямо трясло от страха. Я думал, к черту вашу еду! Хотелось опрометью убежать домой, в теплую кромность книжной лавки, но страшно было расстаться с мамой. Особенно меня пугали грузовики, громыхавшие мимо, бросая на стены огромные тени фар. Но мама даже глаз на них не поднимала. А немного погодя, Льювена тоже. Потом мы дальше прошли по улицам. Прошли мимо громады старого Говарда со стрельчатыми черными окнами. Когда-то знаменитый театр закрыли давным-давно, и там обосновались крысы без роду, без племени. — Вот где того гляди укокошат, — сказала мама. В конце концов, до отпада, налакавшись и нализавшись из луж, мы напали на еду. Хот-доги, маринад, пышки, кетчуп, горчицу — в больших синих баках в тылу заведения Джо и Немо. Были тут другие крысы, но мы держались в сторонке. Зачем якшаться со всякой швалью? И вообще мы не из общительных. Потом были тылы и бара «Красная шляпа» и снова лужи. В основном моча, ну и спиртного тоже хватало, так что мама увлеклась, и Льювенна тоже. Дурные гены, по-моему, и больше ничего. Обе они на пути домой делали все безрассудней. На Кембридж-стрит то и дело шли по самой середине тротуара и пили. В отличие от меня, конечно. Я держался поближе к зданиям, крался по какому-то желобу и делал вид, что с ними не знаком. Собственно, я соблюдал дистанцию в надежде, что когда гнев небес обрушится на их головы, в меня он не попадет. Я пытаюсь рассказать подлинную историю моей жизни, и поверьте мне, это не так уж легко. Я перечитал массу книг под надписью «Художественная литература», прежде чем хотя бы отчасти осознал, что значит эта надпись и по какому признаку иные книги под ней помещены. Я-то думал, что читаю всемирную историю, и по сей день то и дело приходит себе напоминать, иной раз аж стучу себе по лбу, что Эйзенхауэр идеальный, а Оливер Твист нет. Затерянный в мирах, гносеология и ужас. Оглядываясь на свой отчет об этом первом выходе с мамой Ильювенной в широкую пустыню вне нашей книжной лавки, вижу, что упустил один небольшой эпизодик.